Вот и правильно, что вы создаете свою технику. Сами печатаете листовки, брошюры, восполняйте то, чего недостает, вышибаете меньшевистский дух. Но свою местную тактику применительно к общим задачам разрабатывайте тоже сами. И связи. Главное, прочнее держать между комитетами связи, сговариваться о совместных действиях. Между прочим, вам, сибирякам, это легче. У вас есть союзный комитет. Лебедев ногтем большого пальца сломал, раскрошил ледяной узор на стекле. Союзный комитет, он весь пропитан меньшевистскими настроениями. Позволь, но там ведь Гутовский, а он сторонник большинства. Он так себя называет, а поступает как завзятый меньшевик. Да ты и сам мне писал, что он намерен был взять обратно резолюцию Союзного комитета с требованием созыва третьего съезда. Видишь ли, Михаил, это напечатала Искра. Из каких источников, бог весть. После же я узнал, когда Гутовский приезжал в Женеву, Ленина там не было. Гутовский оставил ему письмо, и я читал его. Оно не очень меньшевистское, скорее просто примиренческое. Гутовский в нем настаивает даже не на примирении с меньшевиками, а, собственно, только на перемирии. Советует за время перемирия укрепит силы большевиков. Арсений. Борьба ли, перемирие, но точки зрения у нас и у меньшевиков расходятся все больше. И на практике получается, что вот, к примеру, наш Красноярский или Читинский комитеты просто не хотят иметь дело с союзным комитетом. Для нас совершенно ясно положение Ленина о путях развития революции в России. Установки же союзного комитета иногда вносят полный сумбур. И мы тогда вынуждены полагаться главным образом только на свою революционную совесть. Так и должно быть. Гася папиросу и засовывая окурок в настенную пепельницу, проговорил Арсений. «Но ты меня перебил, Михаил. Не дал досказать. Дело в том, что Ленин в ответ на письмо Гутовского написал сюда, в Союзный комитет, свое письмо. Содержание его я не знаю, но что мог ответить Ленин, который совершенно не терпит политики примиренчества с меньшевиками, легко представить. И такое письмо сюда было послано. Об этом мне говорил сам Ленин. Ну да, впрочем, что же, ты об этом, конечно, и сам теперь знаешь. Лебедев помял свою бородку, посвободнее растянул на шее шарф. «Поздней осенью я встречался с Будкиным», — сказал он, поглядывая в окно, за которым мелькали засыпанные снегом черные ели. Будкин ни звуком не обмолвился о письме Ленина. Мимо прошел кондуктор, посмотрел подозрительно на Лебедева, не заяц ли, но требовать билет не стал. Только спросил: «Да куда едешь?» «До Красноярска». «Смотри». Арсений прихлопнул плотнее дверь на площадку, с которой тянуло белым морозным паром. «Было послано сюда еще письмо», — раздумчиво проговорил он, — «от Крупской. В нем очень подробно она писала о гнусной борьбе меньшевиков из Центрального комитета против Ленина. Крупская все это объясняла сибирякам, чтобы они в самом деле не взяли обратно свою резолюцию насчет созыва третьего съезда. Разве ты ничего не знаешь об этом письме?» «Тоже впервые слышу. Повторяю, Арсений, к нам ни единой весточки не приходит от Ленина». «Но это письмо по просьбе Крупской я сам лично посылал из Нюрнберга. В то время я был за границей, я даже запомнил адрес». «Черт, неужели письмо не дошло?» «Адрес? Какой же?» «Томск, аптекарский магазин, Познер-Нови, Елена Тернер». «Познер-Нови? Тернер? Да, что?» «Поэтому именно адресу наш комитет держит связь с Будкиным».